Глава 27. В тот день Господь мечом своим грозным, великим и крепким покарает Левиафана, ускользающего змея, Левиафана, извивающегося змея, убьет он морское чудовище. В тот день о прекрасном винограднике пойте. Я, Господь, охраняю его, поливаю постоянно. Чтобы с ним беды не случилось, охраняю его днем и ночью. Нет во мне гнева, но если произрастит он мне колючки и тернии, я пойду на него войной, сожгу дотла. Пусть лучше он ищет защиты моей и заключит со мной мир, пусть мир со мной заключит. Придет день, укоренится Иаков, расцветет, раскинет ветви Израиль, заполнит весь мир урожаем своим. Разве он бил их так же, как тех, которые били их? Разве он убивал их так же, как тех, которые их убивали? Ты покарал их бедой, изгнанием. Унесло их прочь его грозное дуновение, подобное восточному ветру. Вот чем искупит Иаков свою вину, вот каков будет плод того, что откажется он от греха. Камни жертвенников они раздробят, как дробят известняк. Не останется ни деревьев Аширы, ни курильниц. Обезлюдил укрепленный город, покинуты, оставлены жилища, теперь это пустошь. Пасутся там телята, лежат на земле, листву объедают. Когда засыхают ветви, обламывают их, женщины приходят, чтобы их сжечь. Неразумен этот народ, и потому его Творец не смилуется над ним, его Создатель не проявит жалости к нему. И будет в тот день... Господь обмолотит все колосья от реки до египетской ложбины. Вы будете собраны все до единого, о сыны Израиля. И будет в тот день, протрубит большой рог, и придут те, кто затерялся в Ассирии, и те, кто был изгнан в Египет, и поклонятся все они Господу на святой горе в Иерусалиме.